We're all living in America. America is wonderful. Здравствуйте, ребята. Чуть правда дед накатил, я думаю, да. Наоборот, хорошо. Слушай. Да, день добрый. Меня зовут Царулев Владислав. Я от депутата Милонова. Вы сегодня бесчинство учинили? Что мы сегодня? Бесчинство учинили. Украли святой Пегидий. И Милонов сказал, если вы его не вернете, то вас по законам военного времени отстегают нагайкой. Как вшивых шелудивых псин. Ох, какая веселая шутка. Еще раз, что куда украли? Вы Пегидий украли, святой Пегидий. Какие тут шутки? Балбес. Пегидий святой, у Милонова Пегидий украли. Давай возвращай, еблан, слышишь, блядь? А вы ни с кем не путаете? Не, это казаки. Казаки были 100%. От них еще говном воняло. И алкоголем. Навозом. Сейчас из трубки тоже воняет. Ну кто такой, представь? Так это ты зубы почисти, не будет вонять. Кто такой? Представься быстро. Царулев Владислав, от депутата Милонова, помощник депутата. Давай возвращай Пегиди, слышь, еблан, блядь. Или тебя нагайкой выпороть, я не понял. Че, дурка, что ли, плачет по тебе, слышь? Какая, слышь, дурка, блядь, я же не из казачества, я от Милонова. Какая нахуй дурка? Ты че несешь, блядь, паршивец? Слышь, уебок, блядь. Слышь, блядь, я тебя сейчас как приду, как переебу нахуй, так ты у меня, блядь, сальто-мортали сделаешь, блядь, понял? Отлично, блядь, Пегиди верни, уебок, блядь. Слышь, Полон, где встречаемся? Подъезжай на русской освободительной армии, дом 9. Да, дурчик по тебе плачет, все, адиос. Что, испугался, что ли? По телефону только такой смелый, да? Алло, да, здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Тут с казаками приключилась беда, вернее, с одним из казаков. Что за беда? Меня зовут Царулев Владислав, я являюсь конюхом, понимаете, в местной, скажем, да, конюшне. И тут вот я пригласил к себе гостей и накрыл им на стол... Накрыл колбаски, все дела. Я оставил их там общаться. То есть там мужики были из ДНР и из казачества один. И, в общем, я полчаса отлучился, и тут я прихожу обратно. И что я вижу? Ебут казака мужики! В рот ему совали! О чем казак говорил, они не понимали. В общем, они его нахлобучивают там по жескачу, серьезно. Идите его забирайте. В смысле, побили или что? Нет, они ему насовали они. Они его, как чеченец, слышали год тому назад, чеченцы изнасиловали казака, вот сейчас ДНРовцы изнасиловали казака. Не, может быть, это у вас так и нужно, может, заведено, но мне это, честно сказать, было нелицеприятно созерцать. Ублюдок, выблюдок! А мы его должны забрать? Если казаки, ну, да. Ременква, Ленинский проспект. Скажите, пожалуйста, ваше имя, куда нам подъехать? 82 станция метро Ленинский проспект. Русская освободительная армия, дом 9. Еще раз, русская... Русская освободительной армии, дом 9. Хорошо, а имя ваше, отчество? Царулев Владислав Александрович. Они его нахлобучивают, пожескочу, вы поспешите, потому что он скоро не выживет. Они его по кругу пускают, они ему в рот засовывают, а он что-то им пытается говорить, а они его не слышат. Полицию. Так я уже старый, они у меня телефон отобрали, это... Я с вами пока разговариваю, я не могу по другому телефону позвонить в полицию, потому что там телефон не предназначен для... На звонков в полицию, в общем, они его... Ёбли казака мужики в рот ему совали. О чем казак говорил, они не понимали. В общем, вот такое происходит. И нужно это как-то прекращать, это бесчинство, вы же понимаете. Mm-hmm. Ну, конечно. Ну, ты что-то будешь это, овца тупая, делать? Или ты так и будешь молчать? Давай подъезжайте. А почему вы меня грубите? Ну, ты же из казаков. Я вам грубила? Ты же из казаков. Чего вы это взяли? Ну, ты же это, из казачества. Звони, пока отселишься. Ну, вы не спросили, кто. Покорный что, фанат. 200. И начинаете дед грубить. Это снова. Ну, ты же из казачества, Я ж телефон казачества позвонил. Я не грубил, я просто говорю, что ты что-то соображать будешь или... Говно в подъезде убрал? Или как? Ну, я могу сейчас полицию вызвать туда и все. Делать будет. Так давай вызывай полицию, что ты тут мычишь, что ты расселась своими жирными ляхами. Давай вызывай полицию, потому что тут казака спасать надо, его сейчас изнасилуют до смерти, заебут его. Давай едь, слышишь? Хорошо. Блядь. Мы здесь уже нарезались, давай еще тебя по кругу здесь пустим, нормально будет. Все, пошла нахуй. Дежурная часть, Малинская, отдел. А это наливайка? Алло. Алло, это наливайка? Это дежурная часть. А чё ты мне пиздишь это? Мне, пожалуйста... Алло, это наливайка? Да. А мне, пожалуйста, этот, фунфырик. Фунфырик сколько у вас стоит? Бесплатно. Не, бесплатно только тебя в жопу могут дрючить, а давай... 9-й отдел полиции УДН, Московский метрополитен, мэр полиции Жарко, слушаю вас. Да, здравствуйте. А тут вот у меня в подъезде полицейский пьяный лежит, и он обосрался. Адрес? Записывайте. Совхозная улица, дом 9. Он сначала подъезд. Это... Подъезд. Первый подъезд, он сначала в щитке копался, в щитке, в униформе полицейского, ему сказала, что вы делаете. Он говорит, проводим следственный эксперимент, от него шел очень сильный запах обед. Перегара. Да, обед, он, наверное, обедал, и у него перегар шел, в итоге он меня прогнал, загнал в мой дом. Угрожал мне оружием, сказал, что меня пристрелит, если я не буду молчать. А он с оружием? Да, он вооружен был какой-то, какой-то с заточкой, у него какой-то пистолет был, но пистолет сейчас, подождите, поломан. Фамилию свою назовите. Цирулев Владислав Александрович. Еще раз. Цирулев. Цирулев? Да, Цирулев. Он... Я его попытался вывести из подъезда, но он все-таки пьяный, но я испугался. А он потом взял... Так, вы проживаете по... Так же, совхозная 9? Да, я здесь и проживаю. Он квартира? В щитке копался. Он в 11... Квартира какая у вас? 11-я квартира, 11-я. Молодой человек, не кричите на меня, я пенсионер, я мне все должны, я ветеран. Дата рождения ваша? Ну, дата рождения, ну, 28-го, 7-го. 1936 года. И я вот, я его попытался прогнать, он споткнулся, потерял сознание и обосрался. Понятно. И так он сейчас в подъезде находится? Да, он обосрался, он лежит, воняет. Откуда вы знаете, что он это? Ну, это оно видно, у него из штанин оно потекло. Он начал что-то говорить, это... Путин наш президент, обосрался, и вот он лежит, от него лужи, эта заточка рядом лежит, дети ходят, пенсионеры ходят, все ходят, они его обступают стороной, и он обосранный лежит и что-то про себя там говорит, это, там, я за Путина, я за Собянина, что-то такое он там. Не связанное, в общем, несет. От него воняет перегаром, он обосранный. Подъезжайте, пожалуйста, да. Его и заберите. Хорошо. Да, вы подъедете, вы меня наберите, я вам расскажу. А куда вам? Скажите телефон свой. У вас что, не высветился, что ли, телефон? Ну, вы знаете так по памяти? Ну, по памяти. Я дело в том, что я здесь, скажем, я к внукам приехал. Хорошо, мы сейчас посмотрим. Не, я могу продиктовать сейчас, секунду, подождите, здесь его. 499, 490, угу. 72, 08. Приезжайте, пожалуйста, он, походу, хорошо. Очнулся, он, походу, очнулся, он ходит, у него из штанины говно вываливается, оно засрал весь подъезд. Ну все, хватит уже, сейчас отправим, хорошо? И это, тряпочку с собой возьмите, уберите это все за ним, это ваш сотрудник, должны за ним ухаживать, убирать. Ну мы узнаем сейчас, чей это сотрудник. Это ваш, это да. Полицейский сотрудник, это. У него написано, шевроны, полиция, все. Воняет говном, приезжайте. Дежурный час в Росгвардии, Сорока. Да, здравствуйте, а мы тут сладкий хлеб вам привезли. Секундочку. Да-да. Алло, да. Алло, да, это в связи с причастиями, в связи с, скажем, развитием духовных скреп. Вы тут заказывали для Росгвардии сладкий хлеб, партию сладкого хлеба. Вот. Сейчас, секундочку. Алло. Алло, а да. Что у вас? Вы с какой организацией? Из Русской Православной Церкви. Мы тут сладкий хлеб привезли вместе с... Сейчас, секундочку. Да. Алло, да. Кто заказывал, не подскажете? Тут записано на вашего начальника. Тут получается... Бакуменко Андрей Федорович. Я вас понял, а вы сейчас где находитесь? Под выходом. Выйдите, пожалуйста, заберите сладкий хлеб. Это... Сейчас, секундочку встретим. Да, это похомославное причастие, забирайте, пожалуйста. Я вас понял. Это для святой ходы, это для завтрашней акции, вас должны были предупредить. Сейчас, пожалуйста, на связи оставайтесь. Хода с тарелками на головах, да. Так, еще с какой организации? Что-то не совсем понимаю, но вам просто никто про это ничего не говорил. Ну как? Алло. Русская православная церковь, да. Похомославная епархия Русской православной церкви. Какая епархия? Похомославная. Самославная? Похомославная, Пахомы, от святого... Епархию не знаю. Святой Пахомий, вы должны были слышать, сладкий хлеб, зеленый слоник. Но это с горы Афон мы везли вам сладкий хлеб, с горы Афон. Как-то вы не знаете, вас что, не предупредили? Афон, епархия Пахомовская, такой епархии у нас не существует. Как-то не Русская Православная Церковь существует. Вы начальника дайте, пожалуйста, я с ним поговорю. А у нас начальник в отпуске находится. А скажите, кто у нас митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский? В смысле, какой? У нас есть только святой Пахомий и патриарх Кирилл, они все, скажем, вот. Короче, мы тут вот привезли сладкий хлеб, вы его забирать будете? Тут все заплачено или что с ним делать? Так вы сейчас где находитесь? Ну, у вас вот под зданием это получается у вас. Ну, я вот смотрю в камеры, я вас не вижу. Проспект Бакунина, дом 10. Ну, дом 10. У нас здесь 10, есть Д, есть Б, есть А. Да, и здесь вот причастие, вот я к вам принес. Я с двумя клетчатыми сумками. Какое причастие вы принесли? Ну, это сладкий хлеб, люди отворачиваются еще. Если можно, звоночек. Знаете, вообще, что такое причастие? Сначала попробуем. Да, конечно, это вот похомославы, это когда они сначала кезают и потом этим причащаются, да. Митрополит Варсонофий, вам должно быть это имя знакомо. Святой Делдец, вы должны знать эти имена. Сейчас, секундочку. Алло. Алло, да, вы забирать будете причастие? С горы Афон. Сладкий хлеб. Кто его с горы Афон привез? Ну и курьеры доставили с горы Афон, монахи там все вместе своими силами его делали. Ради завтрашней ходы вас должны были предупредить. Андрей Федорович, как истинно верующий Пахомослав, он должен вас был предупредить, что завтра у вас святая хода ради, ради Путина, ради, скажем, русского мира, ради этого всего должно завтра у вас мероприятие быть. Вы что, не в курсе, что ли? Нет, у нас такой информации не было. Поэтому пускай ваше руководство свяжется с нашим руководством, нам дадут команду, тогда мы вас встретим. Хорошо, вот так. Здесь вот вам имя что-то говорит, святой Пахомий Логофет. Вот что-то говорит вам это? Пахомий какой? Логофет. Нет, святой, я не знаю. Святой Пахомий фаллический, он кезает сладким хлебом и всех причащает, всех православных пахомославов. Блять, короче, я его немного попаял, походу, и сам попаялся. Да, слушаю. Владислав Александрович. Да. К вам туда вот наряд полиции подъехал, да, возле 11-й квартиры находится. Да. А вы дверь не открываете? Как-то я дверь не открываю. Не знаю, вот он там стоит. Я вашего сотрудника преследую. Нет, к вам подъехал наряд полиции, вы посмотрите, пожалуйста, откройте дверь. Так я открыл. Ну? Ну и здесь все обосрано. Подождите, у вас адрес совхозная 9. Да. Квартира 11. Да, и здесь все обосрано вашим сотрудникам. Сотрудник убежал. Ловите его. У вас возле двери находится наряд полиции. Да. Вам приехал туда? Да, вот, да, вы выйдете с ними, поговорите сейчас. А я какаю. Пусть подождут, пожалуйста, 5 минут. Я старый. Давайте, уже. Хорошо. Я покакаю, хорошо. Выйду. Пусть подождут деда, пока это личинку откладывает. Так. Так, Росгвардию, в принципе, позвонили. Давайте еще раз. Росгвардия, давайте им еще раз позвоним. Алло, ну я вам тут у порога, в общем, оставил. Вы сами забирайте, оно тут все. Ну учтите, это скоро портящийся продукт. Его нужно в холодильник. От Пахомия Логофета, вот... причастие. Я вас понял, все хорошо. Я вас услышал. Вы когда заберете? Я уверен. Да, давайте заберете. Да. Алло, а как вы открываете врата Обливиона? Нахуй пошел. А врата Обливиона как открыть? На большой толстый. Зачем мне вызвать лорда Дримору нужно? Алло. Здравствуйте, а вы зачем яйцами кидаетесь? Алло. Кто это? А вы зачем яйцами по прохожим кидаетесь? Это ваш сосед. Пошел ты нахер. Да вам делать нехуй, что ли? Зачем вы это делаете? Зачем вы яйцами кидаетесь, бабушка? Пошел ты нахуй. Вот сука старая. Алло, вы мне за химчистку платить будете? Какого хуя? Вот тварь. За химчистку платить будете, я продала сорок. Они узнали, что ты одна осталась. Вот он и. Да ну, как он знает. Яйцами зачем кидаетесь, бабушки? Из Москвы. Как он туда попал, телефон? Мой номер. Не знаю. В смысле, как попал? Вы яйцами зачем бросаетесь? Объясните мне. Какой? Усеница или большой праздник. Алло, вам что, нехуй делать, что ли? Алло, вы зачем яйцами кидаете? Какими яйцами, своими? Нет, куриными. Вы мне за химчистку заплатите? Пошел нахер от меня, какого ты хера привязался, козел, блядь. Да какого ты хера по мне яйцами бросаешься? Тишина. телефон доверия главного управления. Я с тобой расскажу, как Да, здравствуйте, девушка. А тут вот такая проблема. Тут ваш полицейский у меня почтовом ящике Кокулину оставил. Самому Ник нравится. Помню раньше, когда дед так представлялся. Кокулину оставил. Под столом лежал еще бабки Кокулин. Скажи, что за должность. Ну, конечно же, я хочу пожаловаться. Оно воняет. Письменные жалобы обращайтесь, пожалуйста, в отдел полиции, вышестоящее подразделение, прокуратура, органы государственного. Не, подождите, это ваш полицейский оставил. Так, телефон доверия принимает информацию о преступлениях, совершаемых сотрудниками полиции. Так это преступление и было. Значит, обращайтесь, еще раз повторяю, согласно 59-му федеральному закону, в письменном виде жалобы, либо на личном приеме. Как это, если Кокулина физическая, я пока напишу это писанину вашу, как вы говорите, то она иссохнется, ее никто не уберет. На личном приеме руководства. Но оно же воняет. Но оно же воняет, оно же из ящика воняет-то. Гражданин, я вам все объясню. Гражданка, вы придите, уберите после вашего сотрудника, что непонятного, блядь. Это я налогоплательщик, вы мне обязаны, не я обязан там какие-то вот эти ваши формы, какие-то бумажки заполнять. Вы давайте оставляйте, примите мое заявление. Меня так, телефон доверия такую информацию не регистрирует, пожалуйста, с письменной жалобой, согласно 59-му федеральному закону. Нет, подождите, закону. Согласно закону о полиции, согласно закону об обращении граждан, вы должны передать мое обращение, куда полагается. Да ты что, ебанутая, что ли, какое-то свидание? Нет, ты нормальная или нет? Я буду прервать с вами разговор, потому что... Так если я тебе объясняю, что по закону об обращении граждан, ты должна передать мое обращение, куда нужно. По 59-му федеральному закону жалобы на сотрудников принимаются в письменном виде. А закон об обращении граждан стоит выше, чем закон, о котором ты говоришь, блядь. Это рассмотрение обращения граждан номер 59. Тупорылая ты, сука, овца, блядь, я тебе сказал. Кокулину убирай. Дебильная, блядь. Вот так они хотят работать. Э? Алло, вы живы алло. Еще? А вы живы алло, еще? Алло, хуево, это ты? А ты жив? Я твой рот ебал, а блядь. Ты жив еще? Брагу ставлю, будь брагу. А ты жив еще? А что это было? Ты при смерти был. Тебя спасли, скажи мне. Так мама твоя заебалась, здесь хуй сосет неделю, блядь. А я, ты блядь, все за свое. А ты блядь, все за свое. А послушай. Забирай ее нахуй. Послушай, мотовша. Забирай ее нахуй. В море. Забирай ее, блядь. Вони, послушай. В море клипер. На клипере шкипер, у шкипера трипер. Ты понимаешь это или нет? Ты еще и триперный, сучка. Бухая тварь, ты понимаешь или нет, что я тебе говорю? Сухопутная крыса, чем ты занят там? Да. Алло, здравствуйте, у вас задолженность за радио. За что? За радио. Слышь, мужик, я тебе такой пизды, блядь, дам, да? Вали какой? Отсюда. Да, радио. Телефон записала, да? Ну, я тебе такой, блядь, радио подам, да? Ты ну, у меня уже твой телефон уже выписался на экране, 10, понятно? 10 тысяч не за радио. Не звони мне, а то я тебе обрезание, блядь, сделаю. А за... Не надо мне обрезание, мне придурок. Оплатите иди за радио. Отсюда. Диктуй Ходил, номер вонючий. Карточки, диктую. Номер еще карточки. Только позвонил. Ну, номер карточки. Позвони мне, козёл. За карты, на карточку 30, скиньте. 111. Ну, что надо? Алло, ну тут 10 тысяч за радио, задолженность. Вы заплатите и пользуйтесь. Еще раз позвонишь, я тебе такую задолженность устрою. Вы... Ты всю жизнь будешь вы запишите на коляске номер... кататься. Ну, понял? Карточки. Пошел вон. Карточки пошел номер. Пошел вон, козел. Ты слышал, ну, да? Ну это ж казенное радио. Я позвоню, потом. Это же казенное. Пошел, козел. Ну это ж казенное. Ну казенное радио, ну... что для повышения качества обслуживания все звонки записываются. Здравствуйте. Да, здравствуйте, девушка. Меня зовут Тихонова Кира Гримнова, финколлекция. Мне в интересах МФК «Быстро деньги» до судебное дело. Удетцы, телефон в разговоры. Вы клиентом компании? Да, являюсь. Шершень Юрий Владимирович. 21.06.71 года. Уже судебные приставы, да. Прийти домой по адресу регистрации. А ко мне приходили уже. с целью описи и ареста имущества. А ко мне приходили уже. Приставы, они приходят вместе с участковым, да. И вызывают также соседей в качестве понятых. А ко мне вот приходила девушка такая, она говорит, что из финколекта, у нее воняло изо рта, у нее была плешь. Не, нужно, не она пришла и она сказала, ты шершень, давай я тебе принудительно взыщу. Я достал из своего старческого заплесневелого хуйца, и она у меня принудительно взыскала. Она взыскала у меня принудительно мое семя. Истории. Позвони казакам и скажи. Да какие истории? Она с меня все взыскала. Вы с меня задолженность пишите. Разобраться по скрепному. Вы понимаете, что я шершень? Я тебя как ужалю в глаз-то, ты охуеешь. Все в порядке. Слышь, давай, блядь, я тебе сказал, списывай с меня задолженность, иначе... Иначе я тебя своей жопой ужалю, блядь. Я шершень! Я шершень, я все могу, блядь! Я тебя ужалю, я тебе сказал, давай... Списывай мне все долги, потому что вы с меня уже взыскали все, ясно? Вы высказались, Юрий Владимирович. Да, давай свои предложения, свои трухлявые. Червивая, блядь, тварь, давай свои. На улице, а в компании вы взяли деньги под проценты. И что? Я вернул деньги! Я вернул деньги. Мои деньги, я их вернул. Сегодня в полном объеме. Я их вернул, я тебе сказал. Я ей спустил прямо на глаз, блядь. 40 копеек. Я ей спустил все деньги. Слышали? Все спустил ей. У вас есть для полного погашения. Так закрой ебало, я тебе сказал, я шершень. Мне все должны. Бля. Блять, пиздец, конечно, фамилия Шершень. С такой фамилией троллить коллекторов самое удовольствие, блядь. Да, я вас слушаю. Да, вот тут это по поводу принудительного взыскания. Мне тут написали смс-ку, что придут сыграть мне на волынке. А что это означает? Что это такое? Ну, сказали, что будут принудительно взыскание делать. Процедура назначена на завтра. Вот я и хотел узнать, а что это такое? Ваш договор передают досудебный отдел. Да, да. Теперь будете оплачивать через них все в законных основаниях, но уже мы не учитываем ваши интересы и сами. А как это не учитывать мои интересы? А как это вы сможете сделать? Это не моя компетенция. Когда ваш договор перейдет в этот отдел, вам перезвонят, вас проконсультируют. Дело в том, что, девушка, ко мне сегодня приходили ваши сотрудники, и не учитывая мои интересы, они сыграли мне на волынке. У нас никто никуда не приходит, Юрий Владимирович. Они пришли, они спросили, вы шершень? Я говорю, да, я шершень. Они меня заломали и сыграли мне на волынке. То задолженность, получается, прощена. Вы, наверное, нас путаете с кем-то, никто. Нет, это они сказали финколлект, они еще плешью все поедены, от них мухи летают, от них воняют. Вы, наверное, скорее всего, нас путаете с кем-то. Нет, это финколлект были, 100%, они показали визитки. Они визитки показали. Они сыграли на моей волынке, насильно они. Я понимаю ваше последнее слово, о чем вы говорите. Я... Это конструктив. Нет, значит, Юрий Владимирович, вы оплатить будете? Девушка, я дело в том, что шершень, и они меня привязали к стульчику и сыграли мне на волынке, на моей дудке-волосянке. Они взяли мой старческий хуёчек, и они сыграли мне, они взыскали с меня задолженность. Простите, пожалуйста, мне задолженность, вычеркните там, я больше ничего не должен. Юрий Владимирович, вы знаете, что у нас дальше разговор идет по службе безопасности? Конструктивно разговаривайте, пожалуйста. Так я конструктивно, спешите мне задолженность конструктивно. Оплачивайте, нет. Так я же оплатил. Когда это вы оплачивали, у вас не оплачен ваш долг. Так, в общем, приходили, девочка с жирными ляхами и сыграла мне на волынке. Да, Юрий Владимирович, у вас не конструктивно. Да пошла ты нахуй! Да, здравствуйте. Тут вот полицейский себя плохо ведет. Дед, а давай позвоним. Здравствуйте, Макс, вы. И какую-нибудь где находитесь на его посту? 800, 500, 400, я 700. Не на посту, я дома нахожусь. А, вы Алтайская. Имеете в виду, вы сейчас дома, да? Да, Алтайская 9. Подождите, вы представьте сначала. Меня зовут Цирулев Владислав Александрович. Полицейский у вас дома, что ли? Да, он ко мне домой пришел. С какой целью? Для чего он? А он изнасиловал мою козу. По изнасилованию у вас к вам вопросы, да, у него? Не, он мою козу изнасиловал. Козу изнасиловал, да? Да. Ага, понятно. Ну, вы ему вежливо ответьте. На я ему вежливо ответил, а он мне пригрозил пистолетиком. Он сказал, я тебя сейчас застрелю, будешь орать. Понятно. Вот и... это самое, тогда знаете, вам нужно обратиться МВД, телефон довели, УВД. Так, а какая коза же страдает сейчас, в данный момент, что мне делать? Вы можете приехать, пожалуйста? Нет, это вы дозвонились до дежурной части УГИБД, мы занимаемся транспортом, проблемой с транспортом. А, это ГИБДД, так он в машине изнасиловал мою козу, он ее в свою машину посадил, свой бобик, и он ее жестко отодрал. Это вы дозвонились на дежурный номер ГИБДД, ведется запись, если вы так будете... Так это же не дозваниваться, у вас действительно к вам приедет наряд... И шо будет? Рахам Бахару Рамбурум будет? Это Рахам Бахару Рамбурум, скажите? Слушайте сюда. Слушай сюда, мою козу изнасиловали! Сейчас, блядь, приезжай и забирай своего ебаного сотрудника, блядь! Тебе что непонятно? Ну, что ты хотел? Я хотел узнать, как закрыть врата Обливиона. Ну, закрой. Так а как их закрыть? Вы же... Чем ворота запирает, тем закрой. Ну, вы же умеете закрывать врата Обливиона. Угу. Да она из этих, она и... Нелли, она из некромантов. По-любому из некромантов, они только такие злые бывают. Хотя, может, и Сталмара, хуй ее знает, но она на эльфийку не похожа. Да, я слушаю. Алло, Анатолий, здравствуйте, я по делу вам позвонил. Мне нужно Пегиди осветить. Что осветить еще раз? Пегиди нужно осветить. Я объясню ситуацию. Меня зовут Цирулев Владислав, я образцовый верующий из вашего Воронежского прихода. И вот у меня хворь приключилась, я подхватил. Подхватил вот хворь, и нужно ее вывести молитвой и святой водой. Нужно мой Пегиди осветить. Очень интересно. Ну, а вы как чувствуете себя? Сами вы можете ходить, все как бы там? Не, я как бы могу в туалет больно ходить, понимаете? То есть я признаю, я изменил своей жене, и вот у меня теперь заболел, в общем. А по врачам я не хожу, во-первых, дорого, во-вторых, врачи это от лукавого. И вот нужно, чтобы вы прочли молитву, чтобы осветили ладаном. А какую молитву? Ну, за выздоровление, я не знаю, это вам, как священнику, виднее. Нужно осветить мой Пегиди. То есть я вот его в храме вот, покажу, а вы его мне освятите. Хорошо, приходите, пожалуйста. Когда вы можете? Это же нужно, чтобы не при людях все-таки. Сами понимаете. Ну, а как же, не при людях? Ну, вы же образцовый верующий все-таки. Не, я образцовый верующий, но просто место такое причинное, понимаете? Ну, что ж делать тебе? Ну, что ж, все же люди, все поймут. Что-то. То есть, можно так прийти, меня никто не будет гнать санными тряпками. Ну, вы придите, давайте мы с вами пообщаемся сначала, для начала, скажем так. То есть, я вам покажу свою болезнь, да, вот я покажу, скажем, своего, да. Пегиди, и вы посмотрите, оцените, какой там сатана сидит. А как вас зовут, еще раз скажите, пожалуйста. Цирулев Владислав меня зовут. Владислав, очень хорошо. Владислав, вы знаете что, вы лучше ходите к доктору. А я был у доктора, он сказал, что тут только экзорцист поможет. священник. О, это, вы знаете что, это, я понял вашу проблему сейчас. Вы знаете, есть батюшка такой, отец Герман. Да. Троицкой Сергиевой лавре находится. Герман. Вот это его, вот прям, да, отец Герман его зовут. Он, это вот его как раз вот тема, как раз вот, знаете. То есть он Пегидии освещает, да? Он их освещает. Не, не освещает, но он как бы решает вот эти вопросы. Он из них бесов, бесов вот выгонит он... из моего, да? Да. Вот то есть вот из моего конца он беса выгонит. Не, ну вообще, вот как вы понимаете, вот с этим вопросом он вам поможет. А как с ним связаться? Вы знаете что, это вам нужно приехать в Троицко-Сергиеву лавру. Ага. Сергиеву лавру. Ага. Знаете, где находится? От Москвы 60 километров. Спросить там отец Герман. Он там один, как бы его все там... Он там отшельник, да, он там такой главный. Нет, он не отшельник. Нет, он не отшельник. Он человек, который там, как, ну, священнослужитель. Вот. Почему отшельник? Он живет также в миру, со всеми общается. Много людей к нему приезжает. Ну, вот поверьте мне, это вот прям, ну, как раз вот, вот к нему вам нужно обратиться по вашей проблеме. А у него была такая практика освящения? Ну, вот, причинных я, мест, я, изгнания я, бесов. Я сказать не знаю, вот не могу вам сказать, но это как бы изгнание бесов от его. Просто вот понимаете, это, вот, что... да, извините, перебил, вот я просто показал это врачу, а он говорит, а ваш Пегидий ухмыляется, светится зеленой синью и смеется злым клоунским смехом. То есть я не знаю, что он имел в виду, но он говорит, что нужен экзорцист. Вот вам, отец Герман, как раз и нужен. Вы знаете, что, ну, у вас же, как вы говорите, я так понимаю, в средствах, может быть, как-то затруднения какие-то вы говорите? Да, у меня немного средствами затруднения. У меня сейчас, понимаете, где мы живем, и вот, и все-таки... А где вы живете? Не, я как бы в Воронеже живу, я имею в виду, вот мы в России живем, и деньги, сами понимаете, перебиваемся с хлеба на воду. Вот. Ну, сейчас бензин дорогой, конечно, и сейчас продукты, все вот это вот подорожание. Да, вот и подорожание, да, этому Владимиру Владимировичу все мало, ему вот хочется вот играться в войнушки, он не понимает, что ему уже, блин, недолго осталось, он от этого вот выпендривается, страдают обычные люди. Ему никак не навоюется, в общем, это плешивая падаль. Ну и вот... В общем, денег очень проблематично. А сколько это примерно будет такая услуга стоить? Вы даже сказать примерно не можете. Он бесплатно это делает. Отец Герман бесплатно. Даже бесплатно. Да. То есть освятит мой Пегидий бесплатно. О, это... Ну нет, я не говорю, что он освятит, но вы с ним поговорите, как бы. Вот он, я думаю... Ну, я ему покажу. Я ему, да, я ему покажу свою хворь тогда. Спасибо большое за информацию тогда вам. Это... Хорошо. А можно последний вопрос? Да. Скажите, а кто вам мой телефон номер дал, оставил? А в этом, в вашем приходе девушка, ну не девушка, женщина, мне все девушки. Женщина. Ну я понял, хорошо. Да. Ну спасибо, что вы позвонили. Если будут у вас какие-то вопросы, может быть, какая-то консультация, обращайтесь, всегда буду рад. Да, ну только поэтому... Благодарю вам, Господи, что да. У вас, конечно, ну все прошло, чтобы у вас эти проблемы оставили. Хорошо, спасибо, да, до свидания, да. Всего доброго, до свидания. Алло. Алло, Олег, а почему тебя грязными залупами воняет? Дрыва ты, ёбаный хуй вонючий, кто стажопый пидорас, иди нахуй, суи хуесос, блядь, иди, блядь, сука, гондон штопанный, блядь, от тебя до такой степени говно воняет, что, сука, аж тошнит, пошёл нахуй, пидорас, блядь, не посмотрел. Блядь. А ёб твою, блядь, эта сука Приматова попаяла, ебануться. Ай, блядь, ой, заебаться можно. Ну просто ответь мне на вопрос. Мама запрещает разговаривать, запрещает водиться, ну, иди нахуй, дурак. Ну просто ответь на вопрос, ну Олег. Да. Алло, здравствуйте, у вас задолженность за радио. Иди нафиг, понял? А почему это? Вы оплатите. Рот закрой свой. Сама закрыла свой рот, слышишь? За радио заплати, сопля малолетняя. Сопля малолетняя. Ты когда овса за радио заплатишь? Ты понимаешь, это казенные деньги, а ты их просыраешь, блин. Слышь, петух, рот закрой. Так, малолетняя, позови мамку. Малолетка тупая. Мамку позвала, блядь. А то сейчас приду, заберу твою водяру, чтоб ты не бухала. Я дебил. Что это такое? Я сейчас на тебя... натравлю сейчас соцслужбы, блядь, чтоб тебя в исправительный детский дом забрали, блядь. Иди нахуй, понял? Мамку сюда позвала срочно, блядь, за радио заплатите, а то сейчас натравлю на вас соцслужбы. А ты когда заплатишь за радио, а, петух? Во-первых, я не только петух. Только петухи кукарекают, а ты не петух, а ты не мужик, а ты бабка, настоящая бабка. Бабка в колготках, петух, понял? Алкоголичка малолетняя. Рот закрой. Синюшка позвала сюда мамку. Быстро. Рот закрой. Быстро мамку позвала. Быстро мамку. Мамку позвала, сказал. Прям как ты. Петухи всегда кукарекают, прям как ты, петух. Мамку сюда позвала, живо. Слышь, а у тебя, знаешь, у тебя с головой не в порядке, ты давно был у врача? Я тебе сказал, алкоголичка малолетняя, зови сюда мамку, я с дебилами не общаюсь. Давай сюда мамку, зови. Замуж вышла мамка. Давай зови ее к телефону, я сейчас на ней буду. Рот закрой, свой петух. Я сейчас буду ее опробовать как жену, ясно, по телефону. Будет он тебя пробовать как жену по телефону. Слышь, ты рот свой закрой. А почем боярышник? Петушок, золотой гребешок, рот свой закрой. Синюшка, почем нынче боярышник? Рот закрой свой, свинья. Сколько за фунфырь платишь? Все, всем спасибо. Всем пока. А жизнь веселый карнавал.